просто взяла и удалилась из твоего дома, не сказав тебе, куда она идет? Он наблюдал, как Пол, прежде чем ответить, в нерешительности пожевал губу и нахмурился. «Я не могу этого понять», — негромко произнес он. «Когда я сказал об этом сегодня утром Мано, он ответил, что с пожилыми людьми такие вещи случаются». «Да, случается, особенно, когда он бродит поблизости». «А он что-нибудь слышал?» «Он сказал мне, что вздремнул часа два и знать ничего не знает». «Моя мать приехала сюда на такси. Интересно знать, как она, по его мнению, смогла выбраться из долины среди ночи». Пол сокрушенно покачал головой и закрыл глаза. Он несколько затруднялся с ответом, особенно на скорую руку. «Слишком сильно я на него давлю», — решил Саймон. «Вот он и готов каждую минуту сорваться». Саймон сознательно старался говорить спокойно, не допуская никаких угрожающих интонаций. «Ее сумочка все еще здесь. Так же, как и весь багаж, ключи от дома и ключи от магазина». Он коснулся рукой дневника Касуми. «Трудно поверить, что она не взяла эту тетрадь с собой. Она, которая не расставалась с ней почти 40 лет». Саймон перелистал записи Касуми. «Мано знает о том, что этот дневник существует?» Саймон снова пристально взглянул на Пола. Было заметно, что у того в душе происходит отчаянная борьба. С одной стороны, Полу хотелось поскорее выбросить из памяти все, что напоминало о детективе. С другой, он искренне старался вспомнить, о чем они с детективом разговаривали сегодня утром. Когда Саймон сообщил ему, что Мано и был тем зловещим незнакомцем в тыквенной маске, который подверг его Пола насилию, Пол едва не потерял сознание. Несколько кубиков льда, которые Саймон приложил к его обнаженной спине, привели его в чувство. Саймон тут же дал Полу обещание. «Мано больше не будет тебе вредить. Я могу заверить тебя в этом». Тем не менее, потребовалось время, чтобы он успокоился и смог действовать, а главное – слушать драгоценные магнитофонные пленки. «Не могу точно вспомнить, но мне кажется, я ни единым словом не упомянул про дневник», – сказал Пол. «Понятно. Прежде чем вы с Эрикой приехали, он спрашивал меня о Гайджине и Касуми. Он сказал, что случайно услышал, как мы с Алекс разговаривали о них вчера вечером, и ему показалось, что это весьма интересная история. Любопытно узнать побольше о том, как живут люди, так, кажется, он выразился. Впрочем, если подумать как следует, в нашем разговоре с Мано о дневнике не упоминалось. Просто не было случая поговорить на эту тему. Ты слушал пленки и знаешь, что Мано работает на Гайджина. У него есть приказ ликвидировать меня и мою мать». Пол отвел глаза и принялся раскачиваться на стуле взад-вперед. «И кроме того, там еще говорится, что с этой целью Мано будет пользоваться услугами одного из моих друзей». Саймон достал зеркальные солнечные очки из кармана и надел их. «Как я тебе уже говорил, не думай слишком много о Мано с сегодняшнего дня. Где фотография Касуми, та, что тебе прислала Алекс?» — спросила Эрика Саймона. «Наверху, на ночном столике в ее спальне. Я оставил ее там вместе с запиской, написанной рукой матери. Оставил там, где Мано будет ее сподручнее взять». Саймон почувствовал, как пальцы Пола Нами сжались.